Мораль абсолютно. Человек, говорит посетитель, становится тем, что он есть в нравственном отношении по собственной воле и по собственному желанию. Нормальный человек имеет перед своими глазами достаточно большое число примеров, чтобы научиться различать зло и добро. Нормальный человек по опыту знает, что такое зло и что такое добро. Нельзя стать злодеем по принуждению или по неведению. Нельзя стать порядочным человеком за плату. Если человек негодяй, он хотел стать таким и приложил к тому усилия. Человек сам несет полную ответственность за свою нравственность. Тот, кто снимает с человека эту ответственность, безнравственен. Оценка поступков как добрых и злых абсолютна. Она не зависит от того, кто совершает поступок, от поступающего, от того, на кого направлен поступок, от поступаемого, от отношения поступающего и поступаемого к другим людям, от отношения других людей к поступающему и поступаемому. Зло и добро есть везде и всегда. Зло и добро. Те, кто настаивает на относительности добра и зла, то есть на зависимости моральных оценок от конкретных ситуаций, те априори исключают нравственность. В этом случае вместо нравственности преподносит видимость нравственности, антинравственность. Но не в смысле аморализма, а аморализм есть явление в рамках нравственных оценок, а в смысле нравственности с обратным знаком. Труд не пропадает, но даром. Вот я и выполнил свою просьбу, сказал Болтун, вручая Мазиле сказание о Мазиле. Распоряжайся по своему усмотрению. Надеюсь, ты простишь многочисленные дефекты этого сочинения. Это все-таки экспромт. Но не думай, что дефектов было бы меньше, если бы я писал долго и всерьез. Мазила статью прочитал и сказал, что он сам всегда думал так же. Болтун пожал плечами. Потом статья где-то затерялась.